А зачем вам ее определять? Арджуна определил свою варну Курукшетре. Он говорит, я сражаться не буду. Мы слушаться должны, я еще раз сказал. Упасака или садхака — это послушник. Мы слушаться должны. Нам говорят копать, мы копаем. Нам говорят то, мы это делаем. А он уже смотрит, как копает. Ну, копает как браман, явно. С мантрами, с песнями, так сказать, с голоданием. Понимаешь, да? Ну, а этот явно сражается все на молотками. И кусачками норовит сражаться. Куча оружия вокруг, он молотками и кусачками сражается, отвертками. Да. Кто пачками денег кидается? Видно это сразу. Или к кшатрию, так сказать, сказали быть, так сказать, ему браман обучать, и он так очень странно обучает. Видно, но есть смешанные гуны. Смешанные, потому что в чистом виде их нету, это мы говорим о чистых. Но они смешаны. Кшатрия браман или браман кшатрия есть. Видно, что в человеке две природы сочетаются, но одна какая-то будет преобладать. Вот которая преобладающая, такова и варна человека. Лавлюсь, да? Какая преобладает? Нет, выгода, выгода для своих чувств, конечно, выгода. Вот почему мы хотим без независимости, свободы, мы кричим, о, а что, почему мы должны подчиняться, что у нас своей башки что ли нету? И какой мы выбор делаем, в соответствии с чем? Как занять это Богу? Нет, мы думаем, как занять это шляпе?